У Лондона приближался срок сдачи романа, и он пахал, не разгибаясь. Впрочем, перешагнув порог вестибюля, я недолго оставалась в одиночестве. Навстречу мне тут же решительно двинулось нечто ядовито-зеленое. «Четверг, дорогуша!» — воскликнула Корделия, грохоча бусами. «Как я рада, что ты смогла выбраться!» Типадре Скотт требовал, чтобы сотрудники придерживались в одежде благородного консерватизма. Но Корделия, пытаясь втиснуться в заданные рамки, явно умудрилась серьезно их растянуть. Меньше всего на свете она походила на агента серьезной правительственной организации. Хотя внешность, как известно, обманчива. Корделия была настоящим типа профессионалом, от розово-желтого шарфика на голове до высоченных каблуков. Она умильно чмокнула воздух у моей щеки. «Как семейная жизнь?» «Отлично!» «Прекрасно, дорогуша!» «Вам с Лондоном?» «Да. Желаю вам с Лондоном всяческих благ». «Ох, какая прелесть! Что ты сделала с волосами?» «Ничего я с ними не делала». «Именно», — подхватила Торпеддер, — «ты в своем репертуаре. Как тебе мой костюмчик?» «Незамеченным не останется», — уклончиво ответила я. «Сейчас 1985 год», — назидательно сообщила она. «Будущее за яркими цветами». «Видишь, топик, отхватила за полцены на распродаже. Как-нибудь запущу тебя капитально попастись в моем гардеробе». «Да у меня и у самой где-то завалялись розовые носки». Она улыбнулась. «У тебя все впереди, дорогуша. Ты восходящая звезда нашей пиар-компании. И лично я, и типа сеть в целом очень тебе благодарны». «И в благодарность готовы повысить меня из детективов?» — с надеждой спросила я. «Ну, — задумчиво пробормотала Корделия, — всему свое время. Как только ты дашь интервью Виппендрайзеру, твое заявление будет рассмотрено самым пристальным образом, зуб даю. Уж в этом можешь на меня положиться». Я вздохнула. Выражение «зуб даю» не слишком обнадеживало, да и вообще вызывало неприятные ассоциации. Так что я невольно схватилась за щеку. Несмотря на мои громкие успехи, продвижение по служебной лестнице в сети по-прежнему оставалось для меня всего лишь мечтой. Корделия, заметив мое разочарование, дружески ухватила меня под руку и потащила к рекреации. «Кофейку? Спасибо. Тебе, небось, Окленд покоя не дает?» «Да, там отпочковавшееся отделение Федерации Бранте бузит», — объяснила я. «Им не нравится новый финал Джен Эйр». «Кучка недовольных всегда найдется», — с улыбкой отметила Торпеддер. «Молока? Капельку». «Увы», — сказала она, заглянув в молочник, — «кончилось». «И бог с ним». «Слушай», — тихо продолжала она, — «мне бы очень хотелось остаться и посмотреть, но один козел из типа 17 в Корнуолле по ошибке всадил кол в Гота. Теперь такой хай поднимется». В обязанности типа 17 входило обезвреживание вампиров и оборотней. Недавно в отделе ввели новую трехступенчатую процедуру проверки сотрудников, но от выхода к чокнутого стажера с заостренной палкой застраховаться невозможно. «Не волнуйся, здесь все тип-топ», — продолжала Корделия. «Я поговорила с Эдрином Виппендрайзером и прочими, так что мешать не будут». «Никакой цензуры, значит?» — прищурилась я. Но Торпеддер была непробиваема. «Труба зовет четверг. В нынешние нелегкие времена типа сеть нуждается в твоей помощи. Сам президент Форумби назначил расследование, стоит ли контора тех денег, которые на нее идут. И нужна ли она вообще?» «Хорошо», — нехотя согласилась я, — «но это последнее интервью, ладно?» «Конечно», — торопливо подхватила пиарщица и тут же воскликнула чересчур театрально. «О, Господи, который час! Минут через 40 уходит мой дирижабль на Бернстейпл. Это Эйди, она будет опекать себя и...» Тут Корделия чуть наклонилась ко мне. «Не забывай, что ты типа агент, дорогуша». Она снова послала мне воздушный поцелуй, взглянула на часы и испарилась в облаке дорогих духов. «Да уж забудешь тут», — пробормотала я, когда передо мной возникла энергичная барышня с папкой в руках. Держась на границе слышимости, она почтительно ожидала, когда я останусь одна. «Привет», — пискнула девушка. «Я Эйди. Я так рада вас видеть». Она схватила меня за руку и принялась трясти ее, твердя, что это просто невероятная честь для нее. «Не хочу показаться назойливой», — робко начала она. «Ну скажите, Эдвард Рочестер и правда умопомрачительный мужчина?» «Не красавец», — ответила я, наблюдая, как торпедер, покачивая бедрами, удаляется по коридору. «Но определенно привлекателен. Высокий, с глубоким голосом и мрачным взглядом. Вам, наверное, знаком такой тип мужчин». Эдди густо покраснела. «Вау!» Мы направились в гримерку, где меня напудрили и нарядили, беспощадно обсуждая по ходу дела мою внешность и подсовывая на подпись номера «Кроткая мисс» с моей фотографией. Когда через полчаса за мной явилась Эдди, я обрадовалась ей как родной. «Уже идем», — провозгласила она по радиотелефону и, волоча меня по коридору через несколько вращающихся дверей, засыпала вопросами. «А каково это — работать типа агентом? Вы ловите преступников, карабкаетесь по обшивке дирижаблей, обезвреживаете бомбы за 3 секунды до взрыва, да?» «Если бы», — по-дружески ответила я. «На самом деле работа в типа на 70% бумажная волокита, на 27% одуряющая скука и на 2% сущий кошмар». «А оставшийся 1%?» Я улыбнулась. «На нем и держимся». Мы шли по бесконечному коридору мимо скалящихся фотопортретов Эдриана Виппендрайзера и глянцевых изображений других, весьма многочисленных знаменитостей канала «Жаб-Ньюс». «Вам понравится Эдриан», — радостно тараторила Эдди. «И вы ему понравитесь. Только не пытайтесь переюморить его. Это выбивается из формата шоу». «Переюморить — это как?» Она пожала плечами. «Не знаю, но мне велено говорить это всем его гостям». «Даже комикам?» «Им особенно». Я заверила ее, что вовсе не собираюсь юморить, и вскоре мы вошли в студию. Как ни странно, мне сделалось не по себе. Остро не хватало Лондона.